Уже летя к дереву Миноа с Эрагоном на спине, Сапфира спросила. «Но если в первый раз у нас ничего не вышло, зачем пытаться снова?» «Теперь выйдет. Должно выйти. И потом, разве у тебя есть какие-то идеи получше?» «Нет. Но и твоя затея мне не нравится. Кто его знает, как это дерево на нее отреагирует? Помнишь, ведь Линнея, прежде чем с помощью песни соединиться с деревом, убила того юношу, который предал ее любовь. Она ведь и на этот раз может прибегнуть к смертоубийству». «Не посмеет, пока ты меня защищаешь». «Ха, сомнительно». Негромко шурша крыльями, Сапфира приземлилась на узловатый, похожий на сжатый кулак корень, в нескольких сотнях футов от ствола, вылезший из земли. Белки, сновавшие по огромной сосне, тут же подняли жуткий шум, предупреждая своих сородичей об опасности. Эрагон сполз с Сапфиры на корень, вытер ладони о штаны и пробормотал. «Ну что ж, не будем терять времени». Легко ступая, он прошел по корню до самого ствола, расставив руки в стороны и удерживая равновесие. Сапфира последовала за ним, но куда медленней, то и дело ломая лапами ветки и обдирая когтями кору на выступающих из земли корнях дерева Миноа. Эрагон присел на скользком корне у самого ствола, крепко вцепившись пальцами в лопнувшую кору. Он дождался, пока Сапфира подойдет и встанет рядом, грозно возвышаясь над ним. Затем закрыл глаза, глубоко вдохнул прохладный влажный воздух и направил свои мысли в сторону дерева. Дерево Миноа не сделало никаких попыток пресечь его попытку установить с ним мысленную связь. Его внутренний мир был столь огромен и чужд этому человеку, столь сильно переплетен с внутренним миром всех прочих лесных растений и обитателей, что ему и не требовалось защищать себя. Любому, кто попытался бы захватить власть над мыслями этого дерева, пришлось бы как-то контролировать и все бескрайнее пространство леса Дювельденварден. А это, пожалуй, никому было не под силу. От дерева Миноа явственно исходило ощущение тепла, света и земной мощи. Ибо именно в земле покоились и существовали его корни на расстоянии сотен ярдов во всех направлениях. Эрагон ощущал дуновение легкого ветерка, прорывавшегося сквозь спутанные ветви, ток липкой смолы, вытекавшей из трещины в коре. Примерно такие же ощущения исходили и от других деревьев, среди которых главенствовала эта гигантская сосна. Однако, по сравнению с ощущением настороженной бдительности, которое исходило от дерева Миноа во время празднества клятвы крови, сейчас казалось, что оно вроде как спит. Эрагон с трудом сумел заметить все же некую внутреннюю настороженность этого невероятного растения, весьма, впрочем, заторможенную и неясную. Он так и не смог понять, что это за тайные мысли ворочаются в сознании Миноа. Собрав все душевные силы, он мысленно обратился к дереву. «Прошу тебя, выслушай меня, о величайший из деревьев! Мне очень нужна твоя помощь! Вся наша земля ввергнута сейчас в войну. Даже эльфы покинули безопасные пределы леса Дювельденварден. А у меня, всадника, нет даже меча, чтобы сразиться с врагом. Кот Солимбом говорил, что оружие мне следует искать под твоими корнями. О, великое дерево, это время пришло. Мне очень нужен меч. Умоляю тебя, выслушай мою просьбу. Помоги мне!» Одновременно Эрагон создавал мысленные образы Торна и Муртага, огромной армии Гальбаторикса, кое-какие воспоминания о событиях в Карвахале и былых сражениях. И Сапфира поддерживала его усилия мощью своего сознания. Эрагон полагался не только на силу слов и образов. Из своей и Сапфириной души он направил в дерево непрерывный поток магической энергии. То был их чистосердечный дар дереву Миноа, который, как надеялся Эрагон, пробудит любопытство этого великана. Но прошло несколько минут, а дерево и не думало отвечать им. Оно вообще словно не замечало их присутствия. Однако Эрагон и не думал прекращать свои попытки растормошить его. Он считал, что деревья вообще мыслят гораздо медленнее людей или эльфов, а потому не следует ждать, что оно тут же откликнется на их просьбу. «Нам нельзя расходовать слишком много энергии, если мы хотим вовремя вернуться к Варденам», предупредила Эрагона Сапфира. Он кивнул и неохотно остановил поток энергии, льющийся из их душ. Пока они пытались дозваться до дерева Миноа, солнце уже успело достигнуть зенита и стало спускаться к западу. Над головой летели облака, гонимые ветром. Они то собирались в кучу, то расползались и исчезали вдали. Вокруг Эрагона и Сапфиры порхали встревоженные птицы, недовольно цокали белки, бабочки перелетали с места на место. Мимо сапог Эрагона прошествовала колонна рыжих муравьев, сжимавших мощными челюстями маленькие белые яйца. Наконец Сапфира не выдержала, и от ее сердитого рычания все птицы и зверьки тут же в страхе бросились прочь. «Довольно унижаться!» – заявила она. «Я дракон! Я не потерплю подобного пренебрежения даже от столь великого дерева!» «Не надо, погоди!» – крикнул Эрагон, почувствовав ее намерение. Но Сапфира его не слушала. Немного отступив от ствола, она нагнулась и силой вцепилась когтями в корень под своим брюхом. Могучим рывком вырвала его из земли, разодрав на три части. «Ну давай, ответь нам, эльфово дерево!» Рявкнула она и откинула назад голову, как змея, которая собирается укусить. Из пасти ее вырвался сноп пламени, окутав ствол дерева вихрем бело-синего огня. Прикрывая лицо, Эрагон отпрыгнул в сторону, спасаясь от жара, и в ужасе крикнул: «Сапфира, прекрати!» «Я прекращу, когда оно нам ответит!» И тут на землю обрушился настоящий дождь. Подняв голову, Эрагон увидел, что ветви гигантской сосны дрожат и качаются в усиливающемся волнении. В воздухе стоял громкий скрип. Это ветви терлись о ветви. В лицо Эрагону дохнул ледяной ветер, а откуда-то из-под ног донесся глухой рокот. Оглядевшись вокруг, он заметил, что деревья, росшие по краям поляны, словно стали вдруг выше и мощнее, чем прежде. И ветви их так и тянутся к ним, угрожая и становясь похожими на когти чудовища. Ему стало страшно. «Сапфира!» – мысленно позвал он и присел, не зная, то ли пора бежать отсюда, то ли надо обороняться. Закрыв пасти и перестав испускать пламя, Сапфира отвернулась от дерева Миноа и, увидев кольцо, угрожающее ощетинившихся деревьев, воинственно выгнула спину. Вся чешуя на ней встала дыбом, как шерсть на разъяренной кошке. Она зарычала, мотая головой, развернула крылья и стала потихоньку отступать от дерева Миноа. «Быстрее полезай ко мне на спину!» Но прежде чем Эрагон успел сделать хоть шаг, корень толщиной с его руку вырвался из земли и обвился вокруг его левой лодыжки, не давая ему сойти с места. Еще более толстые корни вылезли по обе стороны от Сапфиры, крепко удерживая ее за лапы и хвост. Сапфира яростно взвыла и выгнула шею, выбросив новый поток огня. Но пламя тут же угасло, потому что и она, и Эрагон услышали мысленный шепот дерева, напоминавший неторопливый шорох опавшей листвы. «Кто смеет нарушать мой покой? Кто смеет жечь и кусать меня? Назовитесь, чтобы стало известно, кого я убиваю!» Эрагон зашипел от боли. Так сильно корень сдавил ему ногу. «Еще немного, и кость переломится!» «Я Эрагон, губитель шейдов, а это мой дракон, с которым я связан неразрывными узами, Сапфира, сверкающая чешуя!» «Так умрите же, Эрагон, губитель шейдов, и Сапфира, сверкающая чешуя!» «Погоди!» – крикнул Эрагон. «Я назвал еще не все наши имена!» Дерево долго молчало. Потом велело. «Тогда продолжай». «Я последний свободный всадник Валагейзии, а Сапфира – последний оставшийся в живых дракон женского пола. Возможно, мы с ней единственные, кто еще может победить предателя Гальбаторикса, который уничтожил Орден Всадников и завоевал половину Алагейзии». «Почему ты ранил меня, дракон?» – прошелестел голос дерева. Сапфира оскалила зубы. «Потому что ты не пожелала говорить с нами, эльфово дерево. И потому что Эрагон утратил свой меч. А этот кот-оборотень велел ему искать новый под твоими корнями. Мы и искали, да только ничего не нашли». «Ну что ж, значит, ваша смерть будет совершенно бессмысленной. Под моими корнями нет никакого оружия». В отчаянной попытке заставить дерево продолжить разговор, Эрагон сказал. «Но, может быть, кот-оборотень имел в виду сверкающую сталь? Ту звездную руду, из которой Рюнон выплавляет металл для своих мечей. Без этой руды она не берется изготовить мне меч настоящего всадника». Поверхность земли пошла волнами, когда часть корней дерева Миноа вдруг сдвинулась в сторону, вызвав этим настоящую панику среди кроликов, мышей, землероек, кротов и прочих мелких существ, потревоженных в своих норах и убежищах. Все они стремглав бросились через всю поляну к спасительному лесу. Краем глаза Эрагон заметил, что к ним бегут несколько десятков эльфов. Их волосы на бегу были похожи на флажки боевых копий. Молча, как привидения, эльфы замерли под сенью окружавших поляну деревьев. Глядя на Эрагона и Сапфиру, но ни один не сделал попытки хотя бы приблизиться к ним или чем-то помочь. Эрагон уже хотел было мысленно воззвать к помощи Арамиса и Глаэдра, когда голос дерева опять зазвучал у него в ушах. «Кот-оборотень знал, о чем говорил. Да, некое количество звездной руды действительно зарыто в землю на краю поляны, у самых моих корней. Но вы эту руду не получите. Вы кусали и жгли меня. Я вам этого никогда не прощу». Тревога и невероятное возбуждение охватили Эрагона, когда он это услышал. «Но ведь Сапфира – последняя самка дракона!» – воскликнул он. «Неужели ты сможешь убить ее?» «Драконы выдыхают огонь», – прошелестел ответ, и по деревьям вокруг поляны прокатилась волна дрожи. «Огонь должен быть погашен», – Сапфира снова зарычала. «Но если мы не остановим того, кто погубил всадников, он явится сюда и сожжет весь лес вокруг, а потом уничтожит и тебя, эльфово дерево. А если ты поможешь нам, его еще, может быть, удастся остановить». Ветви дерева Миноа с такой силой заскрипели, скребясь друг о друга, что по всей поляне разнеслось скрипучее эхо. «Если он попытается погубить моих детей», — твердо сказала дерево, — «он умрет, ибо никто не обладает такой силой, как весь наш лес. Никто не может надеяться победить нас, знайте это. Знайте, что я говорю от имени всех деревьев Дювельденвардена». «Разве мы не передали тебе достаточно магической энергии, чтобы залечить нанесенные нами раны?» — спросил Эрагон. «Разве это недостаточная компенсация?» Дерево Миноа не ответило, и Эрагон почувствовал, как оно прощупывает его мысли. Казалось, у него в мозгу ветер прошел. «Кто ты такой, всадник? И что ты из себя представляешь? Я знаю всех, кто живет в нашем лесу, но тебя никогда не встречала». «Я не эльф, хотя уже и не человек», — ответил Эрагон. «Я нечто среднее. Драконы изменили мою сущность во время праздника клятвы крови». «А зачем они изменили твою сущность, всадник?» «Чтобы я мог успешнее сражаться с Гальбаториксом и его империей». «Я помню это. Помню, как земля словно встала дыбом во время этого праздника. Но мне казалось, что вряд ли это имеет особое значение. Впрочем, меня теперь мало что волнует. Разве что солнце и дождь. Мы залечим раны, нанесенные твоему стволу и твоим корням. Если ты этого захочешь, только, пожалуйста, отдай нам звездную руду. Сказал Эраган. Деревья вокруг закачались, заскрипели, застонали. Словно потерянные души. И снова в ушах Эрагана послышался тихий, усыпляющий голос дерева Миноа. «А ты отдашь мне взамен то, что я хочу, всадник?» «Отдам!» Без колебаний заявил Эраган. Какая бы ни была названа цена, он все готов был отдать за настоящий меч всадника. Корона дерева Миноа словно застыла. На несколько минут на поляне воцарилась полная тишина. Потом земля вдруг задрожала, и корни под ногами у Эрагана вылезли из земли. Они принялись вращаться, тереться друг от друга, разбрасывая в стороны куски коры. Затем раздвинулись, и из влажной земли на поверхность вылез странный ком, более всего напоминающий ржавый железный брусок, длиной примерно в 2 фута и шириной в 1.5. Когда этот кусок руды оказался на поверхности среди разрытой жирной почвы, Эраган ощутил под ложечкой слабый, но болезненный укол. Он поморщился и невольно коснулся рукой этого места, но боль почти сразу прошла. Корень, цепко державший его за щиколотку, убрался обратно в землю. Туда же исчезли и корни, удерживавшие сапфира. «Вот она, твоя руда», – прошептало дерево Миноа. «Бери и уходи». «Однако...» – начал было Эраган. «Уходи», – повторило дерево затухающим голосом. «Уходи». И мысленная связь между ними прервалась. Вскоре Эраган уже почти не ощущал его сознания. Да и старые сосны вокруг поляны словно расслабились. Они отступили назад, приняв прежнее положение. «Однако...» – произнес Эраган уже вслух, удивленный тем, что дерево Миноа так и не сказало ему, чего же оно хотело взамен. Все еще с трудом соображая, он подошел к куску руды, подсунул под него ладони и приподнял, даже крякнув от натуги. Таким тяжелым оказался этот невзрачный комок. Прижимая его к груди, он повернулся к дереву спиной и двинулся прямиком к дому Рюнон. Сапфира, обнюхав кусок звездной руды, последовала за Эраганом. «Ты был прав», — призналась она на ходу. «Мне не следовало нападать на это дерево». «Ну что ж, зато мы получили звездную руду», — сказал Эраган. «А дерево? Я так и не знаю, получило ли оно то, что хотело. Но мы-то свое получили, и это главное». Эльфы, сгрудившись вдоль тропы, по которой шел Эраган, смотрели на них с сапфирой так напряженно и пронзительно, что Эраган ускорил шаг, чувствуя, что волосы у него на голове от чего-то встают дыбом. Никто из эльфов не проронил ни слова. Они лишь глядели на них своими раскосыми глазищами, словно наблюдая за опасным зверем, пробиравшимся среди жилых домов. Из ноздрей сапфиры вырвался клуб дыма. «Если Гальбаторикс не успеет убить нас первым, думаю, мы еще пожалеем о сегодняшнем приключении», — заметила она.